Глава 24. В дверь позвонили. Я продрал глаза и посмотрел на часы. 2:30 ночи. Кому-то опять приспичило. Я повернулся на другой бок. Может, если их игнорировать, они подумают, что меня нет дома, и уйдут. В дверь позвонили еще раз. И довольно настойчиво. Чей-то явно лишний палец вдавливал кнопку звонка 20 секунд, если не больше. Я вздохнул, посмотрел на лежащую рядом Ирину. Ее слух не так чуток, как мой, и она не проснулась, и пошел открывать дверь. Но по дороге прихватил из стола пистолет, потому что если это очередной привет от корешей Лобастого или Седьмого, просто перестреляю ублюдков к черту, а объясняться буду уже потом. «Кому не спится в ночь глухую?» «Мне», — сказал Петруха. Я открыл дверь и впустил Петруху в прихожую. «Как есть, Чапалон. Не, то, что ты с пистолетом, это я всецело одобряю. Бдительность должна быть, враги не дремлют и все такое. А вот то, что ты без трусов, это немного странно. И я бы даже сказал вызывающе. Упс, проходи на кухню, я пока оденусь». «Конечно», — сказал он. Пока он зажигал газ, набирал воду и ставил чайник на плиту, я надел трусы, джинсы и футболку. А пистолет в прихожей на полочку положил, чтобы в комнату не ходить и Ирину лишний раз не тревожить. «Ты на часы смотрел?» – поинтересовался я, заходя на кухню и закрывая за собой дверь. «С майором что-то случилось?» «Майор тяжел, но стабилен, а у меня разговор к тебе возник». «У меня к тебе тоже, но я собирался подождать до утра». «А я тут недалеко был, ну и подумал, а чего время терять? Ты не один, что ли?» «Как будто вы не знаете». «Мы знаем. Мы много чего знаем. Мы, например, знаем, что ейный бывший в травму со сломанной рукой приходил. Побои зафиксировал и заявление на тебя написал». «Не по-пацански это». «Так-то и ты уже не пацан. Поаккуратней сработать не мог, специалист?» «Да что-то он мне не под то настроение попал. Выходит, мне теперь визита участкового ждать?» «Участкового я приторможу. Завтра с утра, как у него рабочий день начнется. Но видится мне, что одними только ментами этот персонаж не ограничится. Я, конечно, могу его шугануть, чтобы он забыл, как тебя вообще зовут». «Не надо, я сам разберусь». «Люблю таких людей». Чайник закипел, и я налил оставшийся после вчерашнего распития заварки и разбавил ее кипятком. «А пожрать ничего нет?» – поинтересовался Петруха. «Хлеб и яйца, но это я на завтрак планировал». «Понимаю. Ладно, перебьюсь». «Ты чего зашел-то?» – спросил я и зевнул. «Хотел тебе для начала одну штуку показать», – сказал он и выложил из кармана на стол вполне привычного вида артефакт, который я не думал увидеть еще 15 лет или что-то около того. «Знаешь, что это такое?» «Это iPhone, фотоаппарат, по которому еще и звонить можно». «Точнее сказать можешь? Модель, год выпуска». «Фиг знает». Я покрутил штуковину в руках. Камер на ней было 3. «Новый какой-то, 10-й, может, или даже 11-й. Я так-то из другой секты». Я стукнул пальцем по экрану, и экран зажегся. Система распознавания лиц, ясное дело, мое лицо не распознала и предложила ввести пин-код. На этом наше с устройством знакомство и закончилось. «Батарейка скоро сядет. Зарядка для айфона у тебя есть?» «В отделе есть». «Рад за ваш отдел, но до сих пор не понимаю, нахрена мне этот перформанс в 3 часа ночи?» «Дело в том, что я нашел этот айфон в 3 кварталах от твоего дома». «А он там просто так лежал?» «Ага, он там просто так лежал, а под ним лежал мертвый труп». «Полагаю, это был не просто мертвый труп, а убитый мертвый труп». «Погибший насильственной смертью мертвый труп», — подтвердил Петруха. «Он хотя бы достойно умер». «Не знаю, его пырнули ножом». «Это печально. В наши-то просвещенные времена». «Ты, видимо, не понимаешь. Человека убили в 10 минут пешей ходьбы от твоего дома. И этот человек или его убийца, в общем, кто-то из них двоих, был провольнем. Может быть, ты думаешь, что это нормальная такая концентрация провольней в одном подмосковном городе? Но в таком случае ты ошибаешься. Это ненормально». «Думаешь, это как-то связано со мной?» «Может быть и связано, может быть и нет, но береженного Бог бережет». То, что темпоральный перенос может быть не только ментальным, я уже понял. Но я и не думал, что с собой и вещички проносить можно. Терминаторы и те голыми в наше время пребывали. И вообще, это нечестно. Почему кто-то сумел протащить сюда айфон, а мой Samsung где-то во временных завихрениях потерялся? С другой стороны, мертвому трупу обладание телефоном счастья все-таки не принесло. Хорошо, я буду еще более осторожен, чем обычно. Это обнадеживает. Труп опознали? Нет, документов у него при себе не оказалось. Пальчики катают, но то такое, сам понимаешь. Вероятность присутствует, но она крайне невелика. А у тебя что за тема? Я еще раз демонстративно посмотрел на часы. Ты уверен, что надо сейчас? У тебя там кот от голода и тоски не сдохнет? Не должен. Давай, выкладывай, не томи. Мне кажется, я придумал, как поймать того хронопидора, который майора в реанимацию отправил. Да ну! Он изумленно задрал левую бровь. Нужно заманить его в засаду. Это уже весь план или у него есть еще какие-то детали? Поинтересовался Петруха. Разумеется, есть. Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста, излагай. Я изложил. Когда я закончил, Петруха мелкими глотками допил чай, аккуратно поставил чашку на стол, встал и протянул мне руку. «Приятно было с тобой познакомиться. Всего хорошего. Счастья, здоровья, удачи, денег побольше. Передавай привет семье». «Да не настолько все плохо». «Нам это никто не согласует. Даже генерал Кедров Владимир Петрович, который разделяет наши сомнения относительно чистоты намерений наших драгоценных товарищей из будущего». «Так можно ему с самого начала все не рассказывать, а потом поставить перед фактом, если будет какой-то факт». «То есть ты, уважаемый советский педагог, предлагаешь мне, офицеру секретного отдела КГБ, заняться художественной самодеятельностью?» «Почему бы и нет?» «Ага». Петруха все-таки сел обратно. «Тебя расстреляют, а меня разжалуют, сошлют в Сибирь и там тоже расстреляют. Возможно, дважды. И это в том случае, если у нас все получится». «Вы сколько с этой теорией носитесь?» «Годы. Вернее, майор с генералом. Годы. А я чуть поменьше». «И теперь есть реальный шанс сдвинуть дело с мертвой точки». «Или самим стать мертвыми точками». Согласился Петруха. «Никого попроще в качестве приманки нельзя было выбрать?» «Этот самый простой, и он в Москве». «И он член Московского городского комитета КПСС, неприкасаемый». «На это они просто обязаны будут среагировать, потому что в будущем он станет...» «Я знаю, проходила такая информация, поэтому нам даже думать в его сторону нельзя. Я же ему ничего плохого делать не собираюсь». «Ну, в исторических масштабах, я имею в виду». «На простой блеф они могут и не клюнуть. Могу для достоверности колено ему прострелить». «Из своего наградного, да? Ты можешь, я не сомневаюсь. А ты не думал, как это потом на нашей всеобщей истории отразится?» Я пожал плечами. «Возможно, это сделает его мудрее». «Или озлобленнее». Ну, до того, как он начнет оказывать влияние на историю, в любом случае еще больше 10 лет. А ты так далеко не планируешь? Я вообще дальше вторника не планирую. Сегодня как раз вторник. Вот и я о том же. Так что, сделаем это за себя и за Сашку. Петруха нахмурился и почесал затылок. Если нет, я сделаю это один. Но если вы будете путаться у меня под ногами, неизвестно, чем все это может закончиться. Может быть, не только простреленным коленом. А если я тебя прямо сейчас на урановые рудники закатаю? Меланхолично поинтересовался Петруха. Я сбегу. С рудников, может быть, и сбежишь. Но есть у нас в стране такие места, откуда сбежать невозможно. За полярным кругом, например. Это ты меня еще просто плохо знаешь. Зато я начинаю понимать, откуда вокруг столько желающих голову тебе открутить. Ладно, на секунду допустим, что гипотетически, только гипотетически заметь, я соглашусь поддержать это твое безумное начинание. И в чем будет заключаться мое участие? Только информационное. Явки, пароли, адреса, все остальное я сделаю и сам, чтобы ты не подставлялся, в случае чего скажешь, что был не в курсе. «Думаешь, если меня за профнепригодность расстреляют, это намного лучше, чем если бы за госизмену?» «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». «У меня от шампанского изжога. Ладно, на секунду допустим, что гипотетически, только гипотетически, заметь, у тебя все получится. И что нам это даст?» «Более достоверную картину мира, информацию, исходя из которой мы можем строить дальнейшие планы». Он вздохнул, но это был вздох принятия, а не вынужденного отказа. Я знал таких людей, как Петруха. Он еще не перегорел, и дело для него важнее званий, должностей, зарплат и риска лишиться всего этого из-за попытки докопаться до истины. Впрочем, думаю, другого человека в команде Сашки и не могло быть. Карьеристы попытались бы извлечь как можно больше профита из статуса «кво». «И когда ты хочешь начать?» – спросил Петруха. «Как только представится удобный случай. Но чем раньше, тем лучше. Не люблю длинных пауз». «А кто ж любит?» – риторически вопросил Петруха. «Но, сам понимаешь, быстро такие дела не делаются. Я ж не могу по официальным каналам такую информацию добывать. Меня запалят и сошлют в Сибирь». «Понимаю, но ты уж постарайся. Если что, можешь опять в 3 часа ночи прийти. Я уже почти привык». «Ладно». Он сгреб со стола до сих пор валявшийся там айфон. «Но обстановка вокруг тебя накаляется, и без этого, Чапай». «Такая, видимо, мне судьбина дадена». «Планида. Хреновый из тебя стилист, Чапай. Надеюсь, что оперативное планирование дается тебе лучше. Место хоть выбрал?» «Тут где-нибудь», — сказал я, имею в виду Люберцы. «А добраться успеешь?» «Есть только один способ это выяснить». «Мой любимый уровень оперативного планирования», — вздохнул он и таки поднялся со стула. «Ладно, Чапай, сиди тихо, ходи аккуратно, жди новостей и постарайся больше ни во что не вляпаться, хотя бы до того, как я эти новости раскопаю». «Звучит просто». «Спокойно и просто мы спрыгнули с моста, и баржа с дровами легла между нами». «А это сейчас к чему было?» «Так, вспомнилось». Будильник у меня был заведен на 6, так что после ухода Петрухи ложиться спать смысла я уже не видел. Разогрел чайник, сделал себе растворимого кофе и сел думу думать. Знакомство, назовем это так, с Ириной здорово все осложняло. Не в том смысле, что я сломал руку сынку какого-то местного партийного функционера. На это мне с высокой колокольни плевать. А в том, что агент хорош ровно до тех пор, пока у него нет привязанностей. Привязанность – это слабость, которую наверняка попытаются использовать против тебя. Комитет, его кураторы, вот эти вот другие ребята, от которых ко мне 7-й приходил. План и без того небезупречный начал казаться мне настоящим безумием, но я слишком глубоко во все это влез, чтобы просто соскочить с темы. В покое они меня все равно не оставят, и комитет, и его кураторы, и вот эти вот другие ребята. А теперь к ним добавился Артем и неизвестный чувак, не любящий тех, у кого в 89-м году есть айфон. Он-то откуда взялся? Просто совпадение, пусть и маловероятное, как утверждает Петруха. В реальной жизни и не такие совпадения бывают. Или на поле пытается выйти новый игрок. Или уже не пытается, а вышел. Почему все у меня всегда так сложно? Почему просто нельзя детей физкультуре учить? А вот по поводу предложенной Петрухе операции я вообще не думал. Костяк плана у меня уже был готов. А о деталях будет смысл позаботиться, когда комитетчик информацию предоставит. Если он меня, конечно, начальству не сольет. Генералу Кедрову тому же. Не думаю, конечно, что так будет. Не тот типаж, но исключать такую вероятность тоже нельзя. Поэтому в некоторые детали плана я его не посвятил. И про место ничего конкретного не сказал, хотя сам локацию уже выбрал. Есть тут одни подходящие развалины на пустыре. Ну, как развалины, скорее наоборот. Стройку там еще в брежневские времена заморозили, по-моему. Но котлован выкопали, фундамент залили, стены возвели и даже кое-где перекрытие есть. Неплохое место для засады, если, опять же, я успею до него доехать. Ирина проснулась в 7:30 и сразу же пошла в душ. Я для нее заблаговременно новую зубную щетку распечатал и свежие полотенца повесил. Пока там лилась вода, я в очередной раз нагрел чайник и принялся жарить яичницу. Когда Ирина вышла из ванной, и я должен заметить, что моя футболка смотрелась на ней даже лучше, чем на мне, нехитрый завтрак моего приготовления уже стоял на столе. «Да ты не мужчина, а мечта», — сказала Ирина. «Угу», — сказал я. «Приятно, конечно, такое слышать, особенно от женщины, которая тебе нравится, особенно утром, но справедливости ради, это она меня еще плохо знает». «Ты сам когда встал-то?» «Да вот, недавно». «Знаешь», — начала она задумчиво, — «если сейчас ты собираешься сказать, что эта ночь была ошибкой, которую нам лучше не повторять, и мы должны остаться коллегами, сохраняя исключительно профессиональные отношения, то лучше не начинай», — сказал я. «По крайней мере, пока кофе не выпьешь». «И в мыслях не было. Просто мне показалось, что ночью к тебе кто-то приходил». «Ах, это?» Я решил, что лучше не врать. Отношения, построенные на вранье, ведут... Да черт его знает на самом деле, куда они ведут. Это дело индивидуальное, знаете ли. «Тебе не показалось». «И кто же это был?» «Робин». «Который Гуд?» «Нет». «Который помощник Бэтмена. Спрашивал совета, как лучше преступность забороть». «С собой не звал?» «Да я бы все равно не пошел. Давай завтракать, пока не остыло». «Давай». Она присела напротив меня и ухватила свою чашку кофе. «Значит, ты не думаешь, что эта ночь была ошибкой, которую нам лучше не повторять?» «Нет, не думаю». «Тебе к какому уроку сегодня?» «К первому». «И мне тоже. Но идти нам все равно лучше порознь, с интервалом в 15 минут». «Как скажешь. Если за мной увяжется хвост, я от него избавлюсь». «Вот ты все шутишь. А если о нас узнает Надежда Анатольевна?» «От нее я тоже могу избавиться. Есть у меня один знакомый в дальнем Подмосковье. Он на свиноферме работает». «И что?» – спросила она. «Ну да, Гай Ричи еще не успел снять свой лучший фильм, и его еще не успели растащить на цитаты, потому ничего удивительного, что она не поняла отсылки на монолог Кирпича». «Там можно надежно спрятать тело», — сказал я, не вдаваясь в подробности. «Не слишком ли это радикальный способ?» «Он простой. Я вообще люблю простые и эффективные решения. Если кто-то встает у меня на пути, он очень быстро начинает об этом жалеть». В общем, мы закончили завтракать, и она пошла одеваться, а я пошел в душ. И все было нормально еще целых 15 минут. А потом она вышла в прихожую и обнаружила на полочке пистолет, про который я еще с ночи совершенно забыл.